Третье. Палестра ночью разительно отличалась от палестры дневной. Шумной, остро пахнущей здоровым потом, звенящей возбужденными голосами. Диски, взмывающие в небо, стрелы, срывающиеся с тетивы, лязганье тупых учебных мечей, строгие окрики учителей, вопли увлекшихся подростков. Ничего этого сейчас не было. Сонное царство, остывшая кузница героев, асфадельские поля, где неслышно бродят тени несбывшихся мечтаний, сжимая призрачные древки не попавших в цель копий, вновь и вновь пересекая черту финиша, которую первыми пересекли не они, подбирая невесомые диски, упавшие не так и не туда. Ночная палестра, томительно бессмысленная, как покинутый дом, как надтреснутый кувшин, как тело со сломанной шеей. Когда одна из теней поднялась с дальней скамьи западных трибун и махнула амфитриону рукой, он сперва решил, что ему примерещилось на трезвую голову. «Радуйся, амфитрион», — негромко произнесла тень, излишне нажимая на «А», как принято у лаконцев. «Вот именно что, радуйся», — глухо отозвалась скамья рядом, слегка зашевелившись. «Мудрец ты, Кастер, всегда найдешь, что сказать в нужное время». Амфитрион подошел к трибунам, поднялся по проходу наверх и сел чуть ниже Кастера. Голова амфитриона оказалась при этом на одном уровне с лежащим на скамье автоликом. «Радуюсь», — пробормотал он. «Вот уж радуюсь. С ума сойти можно от таких радостей». «Это я во всем виноват», — неожиданно сообщил автолик. «Ты понимаешь, амфитрион, Алкид мне бросок стал показывать, но по-своему. Я их так не учил. Короче, гляжу, опасный бросок для врага, не для палестры. Нельзя в 13 лет такое делать, даже пробовать нельзя. В голове дури полно, руки в полную силу не вошли, не удержат как надо. О правилах я вообще не говорю. Высмеял я его, Алкида, при всех. Заставил на мне показывать. Здорово, подлец, показал, только это я один понял, что здорово, потому что рано еще Алкиду автолика бросать не по правилам. Сбил я ему в конце колено, в пыли повалял, юнцы вокруг ржут, как кони, а он вырвался и удрал. Через полчаса возвращается, как ни в чем не бывало, а я его посохом за самовольство, а он в меня горсть щебня швырнул и опять убежал. Я ему вслед смотрю и думаю, зачем это Алкид в хитон переоделся? А потом уже поликторова мамаша ближе к вечеру шуму палестры подняла. Дескать, амфитриады Лину песнопевцу шею свернули, то ли вдвоем, то ли по очереди. Дура, разоралась на весь город, стерва злоязыкая. А тебе, амфитрион, сказал и повторю. Я виноват. Забыл, что у парней самый жеребячий возраст, когда гордость хуже вина голову туманит. Автолик грузно заворочился, шумом втягивая ноздрями воздух. Видать, трудно дались эти слова автолику, которого так ни разу и не смогли признать виновным хитроумнейшие судьи Эллады. — А может, замять это все и дело с концом? — неуверенно предложил Кастер. — Пустим слух, что Лин сам себе шею сломал, — огрызнулся автолик. — Нет, ну почему же? Свидетелей убийства нет. Слова мальчишек не в счет, родичей у Лины тоже нет, кроме Орфея. Так Орфей сейчас не то в Пьере, не то в Иолке. Пока до него дойдет, пока суть до дела, что скажем, то и запомнят. А мы скажем, что возгордился Лин, сын музыкалиопа и Агайра. Возомнил о себе не весь что и вызвал на музыкальное состязание самого Аполлона. Ну а тот возьми да и убей нечестивца. Состязание-то хоть кто выиграл? Безразлично поинтересовался амфитрион. «Аполлон, понятное дело. Мусагет?» «А, ну тогда все в порядке, раз Мусагет», — хмыкнул автолик. «Вот если блин покойник выиграл, а Аполлон его за это по шее кефарой». Кастер обиделся и замолчал. «Ты не злись, Кастер». Амфитрион примирительно похлопал лаконца по колену. «Это где-нибудь в Пьере еще, может быть, поверят. А у нас в Биоте и тем паче в Фивах вряд ли». И потом каждому рот не заткнешь. Небось, уже не одна поликторова мамаша вой подняла. Весь город кипит. Об заклад бьются. Зло вставил Автолик, переворачиваясь на бок. Сволочь болтливая. Об заклад? Ну, кто из мальчишек Лину убил? Алкит или Эфикл? Оба же не признаются, вернее, признаются, но оба. Вспомнили фиванцы Тартар их в душу. Душу их в Тартар, машинально поправил Кастер, что алкмены двойня. Одни за Алкида. Кому ж, как не будущему герою, чужие шеи сворачивать? Опять же, Гера безумием покарала, а другие за Эфикла. Дескать, в роду у парня все такие. Да и не сын он, ну, этого. То есть сын, но не... — Не сын Зевса, — помог Кастер. — Я вот тоже не сын, в отличие от брата моего, Полидевка. Ты, Амфитрион, не обижайся. Мне можно такое говорить. На собственной шкуре знаю. — Я и не обижаюсь. — слабо улыбнулся Амфитрион. — Ты даже не представляешь, Кастер Диаскур, до чего я не обижаюсь. Покрывало Нюкты ночи слегка полиняло, тысячеглазый Аргус стал все чаще жмуриться, и очертания внутренних построек Палестры отчетливее проступили из темноты, неохотно перестающей быть темнотой. Зябкий ветерок лихо пронесся по беговым дорожкам, мимоходом зацепив крылом троих мужчин на трибунах, и умчался, обиженный таким безразличным к себе отношением. — Кто-то идет, — вдруг сказал Кастер. — Слышите? Из-за гимнасия показалась чья-то фигура, плохо различимая на таком расстоянии, но Амфитрион еще за миг до ее появления каким-то внутренним чутьем понял — это алкмен. Сердце споткнулось, как подвернувший ногу атлет, потом захромало дальше, и Амфитрион безучастно смотрел, как жена его огибает гимнасий и сворачивает к западным трибунам. Еле слышно позванивая ножными браслетами, шла алкмена мимо трибун, и вернувшийся гуляка ветер игриво дергал ее за край нарядного полосатого гематия, схваченного на плечах шестью серебряными булавками. Все это Амфитрион частью видел, а частью просто знал, потому что именно так одевалась алкмена по большим праздникам. И шесть серебряных булавок шестью молниями полоснули его по глазам, сухим песком рассыпавшись под веками. «Вот вы где!» Невыразительно произнесла алкмена, останавливаясь у первого ряда и не поднимая головы. А мужчины сверху глядели на нее, и любые слова застревали у них в горле, вырываясь только хриплым дыханием. «Вот вы где! А я так и думала. Все спят, и мальчики спят. Я к ним зашла, а они покрывало сбросили, раскинулись, мокрые оба, а лица сердитые-сердитые. Вы не поверите». Впервые не смогла их различить. Одинаковые оба. Я их укрыть еще хотела. Она была невыразимо хороша в этот миг, когда предрассветный сумрак сглаживал своей щадящей кистью все неумолимые приметы возраста, высвечивая лишь белое пятно лица с бездонными глубинами глаз. И чернокосая лиса безумия кончиками пальцев коснулась алкмены, отрицательно покачала головой и отступила на шаг от последней женщины-громовержца. «Внука хочу», — прошептала алкмена, привставая на цыпочки и вскидывая руки к небу. «Внука или внучку, только рано еще. За что караете, боги? Любовь забрали, мужа забрали, сыновей забираете. Виновата я, да? Одного должна была родить. Внука хочу. Не героя, обычного». Она повернулась и пошла прочь легкой, скользящей походкой, что-то неслышно бормоча и по-девичьи пританцовывая на ходу. Амфитрион не выдержал, отвернулся. «Ты бы лучше пошел за ней». Автолик жарко задышал Амфитриону в ухо и, видя, что тот послушно встает, добавил. «Не равен час заблудится или еще что. И последнее. Сперва не хотел тебе говорить, но вижу, придется. Тот бросок, за который я Алкида при всех высмеял...» «Бросок?» — недоуменно обернулся Амфитрион, выбираясь в проход. «Ах да, бросок, ну и что?» «А то, что меня в свое время этому броску отец научил. Чуть по-другому, правда. Так и я тогда постарше твоих мальчишек был и ростом повыше. А в остальном знакомая повадка. Ты поразмыслил об этом. Хорошо? — Да, хорошо. — кивнул амфитрион, спускаясь с трибуны и не очень вдумываясь в слова Автолика. — Хорошо. Конечно. Уже у самого выхода из Палестры, почти догнав жену, он вдруг вспомнил, кому Автолик Гермесиид приходится сыном, и передернулся, чувствуя, что где-то очень глубоко внутри него прошла волна легкого озноба. Старое, полузабытое ощущение, как перед самой первой битвой, где он чудом остался жив.